пищевое поведение. В предыдущем разделе мы с вами пришли к выводу, что различные психологические расстройства, стрессовые ситуации, а также духовный застой и появление большого количества свободного времени, праздники, выходные дни, часто являются причиной формирования неправильного пищевого поведения человека и приводят к образованию избыточного веса, усиливается тяга к жирообразующим продуктам, нарушается общепринятая структура питания. Но что такое пищевое поведение? Под этим термином подразумевается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, способность человека контролировать свое питание. На пищевое поведение влияют как национальные, так и семейные традиции. Как известно, у восточных народов обильное угощение является признаком гостеприимства, а идеалом красоты считается полная упитанная фигура. У европейцев наоборот – воздержанность в еде есть признак правильной культуры питания, а идеал красоты – стройность и спортивность. Внутрисемейные традиции, передаваемые от старшего поколения к младшему, могут привести к нарушению пищевого поведения. Этот факт отчасти объясняет, почему у полных родителей полные дети. В первые годы жизни ребенок стремится исследовать окружающий мир, проявляет свою индивидуальность. Он хочет, чтобы на него обратили внимание как на личность. Но родители, вместо того, чтобы развивать его способности к музыке, танцам, рисованию и так далее, предлагают покушать. Пища превращается для ребенка в канал общения с миром. Это означает, что его «я» становится пустым и невостребованным в семейной ситуации. И эта пустота заполняется едой. Таким образом, еда начинает играть ключевую роль во взаимоотношениях людей с миром, семьей, обществом, и часто заполняет собой скудную серую жизнь. Особенно ярко это проявляется у женщин в классической семейной ситуации. Жена просит мужа сводить ее в театр, а он вместо этого предлагает ей на ужин пожарить рыбу. На пищевое поведение человека может влиять и историческая эпоха, в которой он живет. В разные периоды отношение к полноте было различным. В период кризиса, когда продовольствия становится мало, еда выходит на первый план, а полнота становится синонимом здоровья, благополучия и высокого общественного положения. Так, в 30-е годы, в период Великой депрессии, в США модными становятся полные актрисы. Примером может быть актриса Мэй Уэст. В период войны и политического кризиса к нехватке продовольствия добавляется состояние хронического стресса, которое заедается пищей. В 40-х годах во Франции в период оккупации появилось целое поколение молодых людей с тенденцией к полноте. Феномен психогенного переедания ярко описывается в романе Михаила Булгакова «Роковые яйца». Согласно сюжету, змеи и крокодилы, вылупившиеся из яиц, идут на Москву, но армия не в состоянии защитить город от нашествия. В результате москвичи от страха съедают весь продовольственный запас города. В дни мира и процветания, когда пища перестает быть признаком благосостояния, эталоном красоты становится тонкая, субтильная фигура. Если в периоды экономических кризисов женщина уменьшала талию с помощью корсета, то в эпоху процветания на смену корсету пришла диета. Так произошла революция в умах людей, главным девизом которой и стало выражение «от корсета к диете». Диета представляется тем же корсетом, только ограничивает она не талию, а питание. Синдромом процветания на Западе стало появление худых манекенщиц и звезд киноэкрана.